что вечер, и опять, что день, что вечер, твой мираж. Но он не вечен, заколеблется, и, ой, пожалуй, да, обнимет снегопад тебя за плечи и уйдет подальше от меня в страну былых времен. И вот под Верди припорошенной и мерзлой ты уходишь, все так просто, все хорошее возьму, пожалуй, да. Остаются сны до монстра, блажен святой Антоний, я порой завидую ему, блажен, кто верен миражам и привидениям, для кого ночные бдения, плашки с порченной грани, пожалуй, да. Прощай, как говорится, мир денег, чекай свою монету, не спеша, не мучайся, живи. Подходящих времен года для любви. Во всяком случае, одно из четырех самых подходящих. У меня, например, самое. А значит, всякая погода, которая имитирует весеннюю, значит, сразу порождает, значит, неистребимое желание в кого-нибудь влюбиться. Вот сразу лихорадочно ищу вокруг какой-нибудь объект, хотя бы чисто абстрактный, которому можно было бы, довообразить как-то, и, так сказать. Вот, в частности, «Неуверенный монолог» — это как раз такой случай, когда человек, в общем-то, не подозревал о том, что я из него вот сделал, так сказать, предмет какой-то влюбленности, даже песенку написал. Было очень такое знакомство о двух фразах. Ну, вот песенка о весне, которую я сейчас тоже изображу, это такая же примерно вещь. Не скажу, какого лиха ради, цель в самом деле не ясна. Весь огромный город лиха ради, безалабернейшая весна. Весь огромный город лиха ради, безалабернейшая весна. Тянусь к готовке, про январь, подружка, не свести. Эх, чужая весна, потемки, да своей конец концом свести. Эх, чужая весна, потемки, да своей конец концом свести. Мы давно в затылках не чесали, хоть до них-то нам рукой подать. Но счет пока идет часами, но конца как будто не видать. Но конца, ей-богу, не видать. Не скажу, какого лиха ради, цель и в самом деле не ясна. Мой огромный город лиха ради, безалабернейшая весна. Появилась в декабре 6 лет назад. А песенка, которая называется «Вторая песенка о весне», появился тоже в декабре, полтора суток назад. Вот здесь, в Кишиневе. Так уж получилось, что, видимо, творческая атмосфера фестиваля потянула на подвиги, и как раз подвернулась такая подходящая погода и подходящее время дня, а точнее 3 часа ночи, когда я, значит, возвращался, значит, к своему другу, у которого остановился, так, не спеша отсюда. Это заняло полтора часа, как раз столько, сколько нужно было, чтобы что-то такое сформулировать. И вот, если вы позволите, я сейчас спою эту вторую песенку о весне, немножко сбивчиво, потому что я еще не выучил. А началась она так. Я находился тут вот там, на пятом этаже. Там или там? Там. На пятом этаже, значит, в одном из номеров одного из городов. Вот, разговаривал с ребятами, там ели бутерброды, значит, с икрой кабачковой. Вот. И вдруг кто-то вскочил, побежал к окну и закричал, что идет снег. Вот так вот это все начиналось. Ну, я, в общем, очень буквально пишу, как вот Кукин все время рассказывал про Тимиртау. Вот, а чтобы рассказать про Тимиртау, он рассказывал про то, как индейцы пишут песни. Там, и тогда я посмотрел направо, посмотрел налево, все это описал. Не то чтобы эта чушь была положена по жанру, а просто пару слов. Итак, не осталось сонных век, и разговоры черти с кем. О чем не суть, пожалуй, и бутерброды черти с чем, а за окошком снег. То год свой снежный саван шьет, на нитку хлопья нижет, елочных игрушек блеск, что смертный зов весны. Но декабрьские ручьи понятней мне и ближе потоков мутных октября. Потоков мутных октября и вольных вод весны. Да, это капля, черт возьми, погода не изменит. Куда ж ты, бледное дитя, тебя ж сотрут, шутя. Кричим люди меж людьми, и все же, тем не менее, готовы сами на пролом, готовы сами на пролом. Надежду обретя. А снег не падает, висит, недвижно, заворожен. А корни воду пьют, и год кончаться не спешит. Так вот и малая любовь, любви большой дороже, тем, что проклюнулась на свет, тем, что проклюнулась на свет. Из высшей души. Спасибо. Так уж получилось, что этот год примерно наполовину прошел для меня под знаком песен про любовь, вот, написанных моей жене. И, ну, петь я их, видимо, не буду, они в основном получились очень печальные, вот, но, так или иначе, до этого были еще несколько песен, вот, ей же, в частности, сонет, который пел сегодня Дима Дихтер тут днем, но я уже, так сказать, набираюсь наглости немножко повториться и по сравнению с тем, что я тут тоже сам днем пел, и по сравнению с тем, значит, что он, значит, потому что все-таки у него свой взгляд на эти песни, он их поет немножко по-другому. Вот. И мне иногда возникает желание вот стать рядом и спеть свой вариант. Это как будто две, в общем-то, разные песни. Не потому, что он врет, а потому, что он по-своему смотрит на вещи. То есть имеет на это право. Уж лучше, чем копировать. Ну вот сонет. Мне почему-то всегда казалось, что сонеты обязательно должны быть о любви. И хотя у меня потом появился целый большой венок сонетов, значит, совсем в других делах. Но как-то внутренне я больше всего связываю с такой вот тематикой, что ли. И вот сейчас я попробую воспроизвести два сонета, второй и первый, значит, одному и тому же человеку, собственно, жене. Но второй сонет – это не песня, это просто стих. Ну а пока, не близко, осень, пожелаю, мы живы, всем, чего желаю. Ясные глаза, верная рука, и в головах висит не меч, но время ложное в ножны. Такие чудеса возможны, их нужно жаждать и беречь. Ну а пока зима в трубе не завывает, живем, живее не бывает, и день родится, как строка, и наших строк не рвется нить, дай Бог пера не бронить. Малыш, ты видишь, вот моя рука, ладонь, что помнит тротики и луки, на ней дорога дней, ручей разлуки, к которому ты брел издалека. Стержись, я из таких ручьев не пью, холмам припав горячую щекою. Ты этому не дум, кому покою отдай всю неуверенность свою. Следы часов, что лихи минут на всем, каких мы только троп не накрутили. Куда ж рисунки этой паутины мы на застывших лиц унесем? Но ты не бойся, вот моя рука, протянут тебе через века. Я ужасно люблю получать письма, даже вот записки. Насколько вы земной человек, то есть живете вместе с песнями, не в мире сотнем воображения? Есть ли у вас песни сатирические, гражданские? Если даже нет, то мне ваша песня вам нравится. Спасибо. Ну все же ответьте, пишете ли вы на стихи других поэтов или только на свои? Наверное, можно ответить словом «да», так сказать, на все сразу. Во всяком случае так. Земной, понимаете, в общем-то, вот то, что я здесь сейчас стою, это очень какая-то частная частность. То есть вот работа, семья, вот все такие действительно дела. Друзья мои не всегда связаны с песнями, они могут уходить из этого мира, оставаться друзьями, они могут приходить в этот мир, к СП. Вот. Ну, то есть 90% времени это обычная, в общем-то, жизнь, и песни у меня бывают редко. Правда, я иногда мучаюсь, когда их подолгу не бывает, почему-то что-то очень дура не хватает, но я об этом сейчас скажу, там будут песенки об этом. Вот, но все-таки круг забот обычных, с кошелкой в город и так далее. Вот. Если песни сатирические, у меня получилось так разок, во всяком случае, наверное, не разок, но, в общем, мне не дано их писать, но иногда очень хочется. Знаете, как говорил Евгений Сазонов, если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот. Ну, не знаю, если вдруг выяснится, что я ужасно скучные вещи пою, то мне придется, видимо, все-таки прибегнуть к тому, чтобы оправдать ваши расходы по концерту, что, вытащить что-нибудь сатирическое. Но они гораздо хуже по уровню, чем то, что... Гражданские. Что значит гражданские? Я так и не знаю, что это такое. По мне, так... Любой честный человек, который любит вот свою родину, в общем-то, гражданин, я... Ну, в таком случае есть песни, но они такие, не очень громкое звучание. Вот. Есть песня, которая называется «Три квартала на Вольской». Она действительно... Это привязка вот к трем кварталам одного города. Ну, наверное, в этом как-то все и выражается. Так. Ну, а насчет других поэтов. Ну, как поэтов? Это все, как правило, люди хорошо мне знакомые, не печатающиеся, как правило. Это, ну, бывает, это, правда, редко, чужие стихи, они все-таки чужие, для меня больше чужие. Вот. И только три раза было, так четыре раза было, так, когда я писал на стихи людей, которых я не знал. Значит, первый стих, это вот, в смысле, первая песня, самая первая песня, вот, 7 лет, песенка про Ослика на стихи Якова Акимова, с которой все началось. Это, наверное, не очень серьезно, да? Потом песня на стихи Арика Крупа, которого не было в живых, песня на стихи Владимира Китайского, тот же самый случай, но это оба не профессионалы. И, наконец, песенка, две песенки на стихи из книжки «На мосту» Геннадия Алексеева, но потом я узнал, что он, оказывается, архитектор, а вовсе не профессиональный поэт, вот только недавно его должны были принять в Союз писателей. Вот, то есть, опять же, так сказать, это были, как правило, люди, ну, которых я, чаще всего которых я знал, к которым я так хорошо относился, чисто по-человечески, вот в силу этих, прежде всего, обстоятельств. Все-таки согласитесь, что писать на опубликованное – это большая ответственность. Как вы думаете, 33 года – это возраст пика творчества или паузы в нем, или его заката в самодеятельной песне? Вот мне предлагают публиковаться, я думаю, вот может быть лет в 40 я начну что-нибудь пудное писать, тогда посмотрим. Как член жюри, можете вы объяснить, почему на нашем фестивале в этом году преобладало минорно-мрачное настроение в песнях? Вы знаете, а в самодельной песне традиционного плана все-таки такой вот лирики больше. Вот, потому что ее вообще, наверное, больше в жизни так вот, реально. Может, я не прав. Но опять же, вы знаете, как говорится, вот я, например, пишу не от хорошей жизни. В смысле как? Ну, когда мне хорошо, я всем доволен. Понимаете, это вот то, видимо, чем человек от обезьяны отличается, вот чувством неудовлетворенности какой-то. А какая же радость, когда неудовлетворенность? Вот оно, кстати, и толкает вот писать чаще, чем что-либо еще. Есть у вас песни для детей? Вот очень хорошо, хорошая записка, значит, там было написано, если у вас детские песни, ну, детские зачеркнуты, написано для детей. Детских нет, а для детей все. Потому что я очень много знаю детей, которые просят именно вот такие вот песни, самые серьезные, песенку о голове, например. Как вы относитесь к пародиям на себя? Пишете ли пародии на других? В общем, как вам сказать, я услышал недавно, что на меня есть одна злая пародия, я все никак ее не могу услышать. Так, пародий много, но мне почему-то показывают только добрые. Вот. Ну, а как я могу относиться к добрым пародиям? Наверное, так же. Вот. Что касается пародий на других, ну, было дело как-то два раза, но я сейчас одну из них вообще не вспомню, да это неинтересно, это очень частный случай. Вот. Другая из них, это будет, значит, спасательный круг, если я вас совсем уморю. Вот. А что касается пародии, писания пародии вообще, то вот недалеко, как вчера был случай, когда на меня написали пародию, вот, в смысле, спели на меня пародию ребята из Днепропетровска, вот, я захотел написать пародию на них, а вышло опять же на самого себя, так что, вот, видите, какой я себя любивый человек. Вот. Расскажите о Крупе, о совместных делах с этим удивительным автором и видимым человеком. Я его не знал, к сожалению. Мы с ним чуть-чуть не столкнулись на одном фестивале, где он должен был быть, но вот он как раз перед этим погиб в походе. Спасибо. Я узнал о нем потом, листая его записные книжки, его тетрадки, автографы, письма. В общем, перебирая его фотографии, слушая рассказы людей, которые его знают. Почему-то были люди, которые не старались мне, в общем-то, показать его только с какой-то сусальной такой сахарной стороны. Они, кажется, выдавали мне Крупа всякого. И вот, может быть, именно поэтому я очень полюбил его. И мне вот сейчас кажется, что мы с ним действительно были очень хорошо знакомы. А сейчас я... Ну, кончается мой отпуск сегодня. Завтра утром мне надо на работу. Вот такого интересного положения, кажется. Так вот, отпуск я потратил на раздачу долгов своих, значит, вот этих концертных в разных городах. И мотаясь так вот до Владивостока включительно, я таскал за собой, значит, сценарий, пленочку с фонограммой и коробку слайдов, порядка 140 слайдов, значит, о Крупе, пытался, значит, как-то рассказать о нем через песни и через всякие эпизоды, вот о нем как о человеке, то, что знаю сам. И знаете, это всегда получалось как-то очень хорошо. Очень тепло. Вот такой был человек. Но если хотите такой эпизод Ну, он был везде свой и как-то очень быстро ассимилировался, что ли, в любой обстановке. Был туристом с туристами, как вот рассказывают, журналистом с журналистами. И вот однажды были очередные блины в компании заводчан одного из заводов. Ну, заводов, ну, как рассказывают очевидцы, это только называлось блинами. На самом деле, именно блинов-то там и не было, а было всякое другое. Вот была очень натянутая обстановка, никто в компании друг друга хорошо не знал. Сидят, значит, за всеми этими хрусталями, фужерами, вилками, ложками, значит, ни к чему не прикасаются, значит, стоят блюда. Уже, в общем-то, расходиться скоро пора. Ну, так дальше продолжаться не может. Круп берет, передвигает к себе салатницу хрустальную, с мясным салатом запускает туда пятерню. Да, спрашивает, это никто есть не будет? Молчат. Повторяет, этого никто есть не будет? Опять молчат. Потом запускает туда пятерню, раз, другой, облизывает пальцы. В общем, действительно, раз никто есть не будет, почему бы не поживиться. И вот так вот смотрели на нее, смотрели, вдруг обстановка раскалывается, и уже все это идет гораздо легче. Вот какой-то такой был человек. Это был центр нескольких кругов друзей, в каждом из которых существовала вот такая, например, вещь. Идет какой-то спор, не могут решить какой-то вопрос по справедливости, или как, наконец, решают так. Ладно, придет круг, как он скажет, такой будет. Такой был человек. Но о нем надо рассказывать долго. Угу. Сейчас, извините, пожалуйста. Так. Дорогой Владимир, следующий 10-й фестиваль теперь обязательно проведем весной в пору вашей влюбленности. И то из-за несезона, а то из-за несезона вы пропустили так много хороших девушек, которые не так богата наша плодородная земля. Ну что ж, растите девушек, переносите дату фестиваля, приеду обязательно. Из-за этого кота все и случилось. Володя, какими людьми вы хотели бы видеть выпускников Пилигрима? Это тот наш подростковый клуб, как раз, называется Пилигрим. В общем, такими, какие они есть. В общем, дай бог нам всем быть такими. Так. Вот еще немножко. Володя, первое. Самодеятельная песня 60-х, 80-х годов. Большая разница. Каков ваш взгляд на это? Я имею в виду количество авторов, качество подачи, упор на фестивальную сцену, появление высококачественных ансамблей, почти полное отсутствие авторов молодых, типа Висбора, Крупа, Крупина и т.д. В общем, да, все развивается, и сейчас трудно так-то хватить все взглядом. Пошло много боковых ветвей, которые стали толще ствола. Ну, вы знаете, может быть, мне чуть больше, чем автору этой записки, везет на встрече с ребятами, у которых очень так через песни сильно выражено такое хорошее человеческое нутро. Не знаю, почему мне так вот везет. Вот. И что интересно, вот как раз среди круга авторов... У меня воспитано вот на том же Висборе, на Якушево, на Клячкине, больше привязок вот именно из молодых. Вот. Я бы мог их довольно долго перечислять, правда, и довольно долго вспоминать, но все-таки это так. И вот здесь на фестивале я увидел еще несколько ребят, не все из них стали лауреатами конкурса, но ребят, чьим песням я начал потихонечку привязываться, так очень-очень серьезно. Секрет еще может быть в том, что к старости мы... Ну, к старости, не к старости, старости у нас, по-моему, никого сейчас старости не схватила за глотку. Но вот в зрелости, что ли, мы иногда меняемся не в лучшую сторону, и начинается расхождение между тем, о чем мы поем, и тем, какие мы сами. И поэтому люди, на которых мы когда-то росли, они по-человечески перестают быть привлекательными, и вот я, например, немножко знаю о них, не всем им верю через песни. Для меня это уже переходит за грань КСП, куда-то в другую область. Но это для меня. Я вовсе не пытаюсь навязать вам свою точку зрения. А молодые настолько вот хорошие ребята есть, что пусть их песни грешат там какой-то неопытностью, не знаю, но они мне больше вот как по душе. Спасибо. Ну а то, что разноплановость, разножанность, это, конечно, хорошо. Вот. Правда, все-таки мне кажется, что сцена это не самый КСПшный вид общение, что лучше, конечно, костер или комната, а сцена это вынужденная мера, когда надо сразу, чтобы одного человека услышало много людей, или одно явление увидело много людей. Видимо, надо сочетать и то, и то. Так. Дорогой Владимир, ваша песня ужасно добрая. Ужасно добрая, это мне очень нравится. В этом нет ничего ужасного. А, тут написано, что в этом нет ничего ужасного. Ну ладно. Вот. Не мешает ли ваша доброта вам в жизни, не болит ли у вас голова? Всегда находится... Ну, все ясно. Там немножко оборвана записка. Болит голова. Вообще я пришел к такой печальной вещи, что добро, видимо, все-таки должно быть с кулаками. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете кульминацию развития самодеятельной песни? Да, вопросик. Это смотря кто кого остановит, вот, из нас. Понимаете? Так сказать, дойдем ли мы до каких-то маразмов или наоборот. Вот. Трудно сейчас представить. Сейчас. Вот тут насчет того, как я там выезжаю на концерты, лажу ли я с производственными делами. Ну, сейчас, видите, сейчас вот отпуск, так. А до этого я целый год сидел тихонько себе и никуда далеко не мог выехать, кроме как вот там в Краснодар, Ростов, на протяжении там полусуток гарантированной дороги, там типа поезд и так далее. Вот так вот в основном. Вот после этого отпуска, может быть, я перейду на другую работу, где у меня есть договоренность о том, что я буду где-то уплотнять свой недельный график, и за счет этого отрываться на несколько дней. Вот. Ну, тут были затронуты вот темы, значит, увязки песенных и жизненных моментов. Вот. Так что мне будет очень легко продолжить тут несколько песен. Две песенки есть. Проблемные, о проблемах творчества. Вот. Одна из них называется «Этюд на кухне». Почему этюд, почему на кухне? Ну, этюд – это что-то такое неторопливое какое-то, что-то типа эссе, может быть, даже. Вот, как крупная зарисовка там руки со всеми прожилками, которых потом не будет в большой картине. Вот. Это не балладная, не такая песня с развитым сюжетом. Почему на кухне? Потому что действительно я вот взял свои канцпринадлежности, ушел на кухню, чувствую, что вот меня должно осенить, должна появиться песня. Вот я там провел на этой кухне полночи перед очередным рабочим днем и озверел, потому что недосып, значит, скажется на отношении ко мне начальство, которое очень не любит наблюдать, как человек валится на стол, вместо того, чтобы чертить на Кульмане там, за Кульманом что-то такое полезное для производства. Вот. Меня все это не вдохновляло, я озлился и написал о том, как я не написал эту песенку, которую ожидал. Вот потому эти вот пока не ставил, не сгорел, закрыться в кухне и к столу, и ждать не скоро ли нагрянет благодать. А на окне десяток стрел, что гордо носит имя лук, и в этом горечь есть, а проку не видать. А на окне десяток стрел, что гордо носит имя лук, и в этом горечь есть, а проку не видать. А за окном все фонари в тумане призрачно парят рекламой насморка, им, а мне рекламой сна. А ночь и станет, и сгорит, и лишь огарок фонаря в копченый мартовский сугроб воткнет она. А ночь и станет, и сгорит, и лишь огарок фонаря в копченый мартовский сугроб воткнет она. А что ж с тетрадным тем листком, он пуст, и нет на нем лица, все так же истинный туман вдалеки. Ведь я ж, пожалуй, не из тех, кто крест свой тащит до конца, хоть до утра, хоть до стиха, хоть до строки. Ведь я ж, пожалуй, не из тех, кто крест свой тащит до конца, хоть до утра, хоть до стиха, хоть до строки. Так получилось, спасибо. Так получилось, что я сам не заметил, как песни стали для меня все-таки очень важной в одном отношении вещью. Вот я живу, и вдруг появляется песня. Она как бы, вот знаете, когда ведут проводку гвоздиками там или чем-то, значит, через какие-то интервалы времени, крепят ее к стене, там, к потолку, к чему угодно, чтобы не отпало. И вот песня для меня вот такие гвоздики. Во всяком случае, пока вот этот промежуток между песнями, когда он довольно долго длится, я себя чувствую висящим в воздухе. У меня теряется опора под ногами, я не знаю, на каком я свете нахожусь. Как-то так получается. Несмотря на то, что вроде бы я специально песнями не занимаюсь. Ну вот такая песенка о безвремени, это песенка вот этого года, 81-го. Как раз об этом. О том, как не пишется. Помог бы кто-нибудь моей беде, кто б толком мне ответил, который на дворе сегодня день, какой сегодня ветер, пустынна крыша дома моего, ни флюгера, ни флага, да и под крышей тоже ничего, лишь чистая бумага. Перескатываюсь в бреду, в чаду кромешной мути, привычка к идиотскому труду, рифмуйте, друг, рифмуйте, размененная эпоха на уют ушла, не наверсталась. Что ж, от безделья тоже устают, валяйте ж про усталость. А может, чувство тощую тетрадь, и лист, что нас их выбран. Бывает время камни собирать, зачем там будет видно. И только та забот, что дальний путь, ни сна, ни благодати. Все будет невзначай, когда-нибудь страдайте, друг, страдайте. Город Кишинев. А эти домишки когда-то росли на горе, но к морю сходя вдруг однажды навеки застыли. Лет 200 так славно, под утро ни ветра, ни пыли, ни злобы, ни зависти, жалко, что лишь завет. И утренней лошадью в город езжал Аполлон, и лошадь плясала, а в городе жил воскресал. Спасибо колесница, топленая капала сало, пригретая слишком уж щедрым хозяйским теплом. И дружно дворняги вывешивали языки не злые, а мокрые, узкие флаги собачьи, и, прячась в тени, за кобылой бежали тем паче, что больше и некуда было бежать от тоски. Было куда той тропинкой, что шла сквозь леса, велась по ручью, с каждым шагом другая Наташа. И девочка грустно корабль отнесла на продажу. Но кто-то уже заприметил его паруса. Ну а потом проходили годы, мы немножко реже стали писать друг другу. Но это вовсе не значит, что реже думать друг о друге. Стали появляться другие песни. Не выше пояса, за дверью трава, как друг от друга нас дела оберегали. А мы идем себе своими берегами, и друг от друга глаз не может оторвать. Идем себе вдоль времени реки, дорожки катятся то круче, то положе, и наши женщины становятся моложе, а мы 17 все так же. Осенний туман, река. Мила зима, да лед то треснет, то подтает. Милей весна, да жаль, мосты с пути сметает. Лишь летний брод, да не видать его пока. Друга нас дела оберегали, а мы идем себе своими берегами, и друг от друга глаз не может. Получается, в конце концов, песен о друзьях, посвященных друзьям. И среди них есть песни, которые написаны в таком печальном поводу, что вот был друг и перестал быть другом. Эти песни называются прощальными. Первая прощальная, вторая прощальная. Пока их две. Мне очень не хочется, чтобы их было больше, но посмотрим, как дальше. Ничего не придумать. Молчать уместней, но в молчании ином не сыскать тишины. Это просто тоска по оборванной песне. Просто песни не стало, а звуки слышны. Все же звуки слышны, как не заперты двери. Все оставив входя, ты уже налегке правишь тайную службу оставленной вере. Бог развенчан и курит себе в уголке, но уже над дорогой твоею незримо потянулись петляя закатным краям. Этой песни тоска, запах этого дыма, это тонкая ниточка, память твоя. Песенки вот вроде следующие, про гроши. Стирай, потом тихонько подыши и вновь пиши. Немного опущу стекло, туман, февраль. Допустим, месяцы рубли, допустим, месяцы рубли. Что ж нам гроши? Тем он тем хорош, что мне не разменять его, ему меня. Глядишь, полтинник пролетел, в ладони грош. Дня от ночи не отличишь, дня от ночи не отличишь. Все время дня. стекла азбука имен, груш, орган, музей, светлая вечность, мартовский год. Есть такой один, ой, мой кашан, всю ночь под окном, нежный, как терн тоски. Ой, в июле, а там махнем вместе на Соловки. Это ваш друг. Я расскажу об этом свое обязательно. Хорошо. Мишель очень не хочется. Эта песенка для капустника, не более того, она получилась не такая, как хотелось бы. Из нее начали делать культ некоторых городов. И тут сунуть, если получится, свое. Очень сложно для меня. Значит, просьба рассказать о своей туристской деятельности. Мы очень хотим послушать вашу песню «Пора в дорогу». Ну, «Пора в дорогу» я спел уже. О туристской деятельности, ну, можно считать, что я уже все рассказал. Ее не было. Вот. Обычно так не удается обладать сразу всем, чем хочешь. Вот мне немножко не повезло со здоровьем и не удалось походить в походы. Меня взяли один поход, но потом стараюсь об этом никому не рассказывать. Так. Скажите, пожалуйста, если бы после первого отделения половина зала ушла, остальные пересели поближе. Легче или труднее вам петь было бы дальше? Провокационный вопрос. Я уже говорил, что чем меньше людей передо мной, чем ближе они сидят, тем легче. Ну, такова специфика моя вот. Что я больше всего ценю в людях, что я больше всего ненавижу. Ну, вот в уставе нашего клуба записано, что недопустимо строить свое счастье на несчастье другого. Это, по-моему, первый принцип порядочности. Вот это ценю и... То, что наоборот, ненавижу. В первую очередь. О художнике. Песня о художнике и несколько слов об отношении к изобразительному искусству. Самая жуткая песня, потому что я в ней ничего не закладывал. Она получилась на голой технике. И пел я ее еще тогда, когда у меня довольно много было таких вот песен, появившихся просто так, в концертных программах. Поэтому, если можно, я все-таки ее проигнорирую. Не ваша просьба, а вот эту песню, Василий именно ее. Вот. А что касается изобразительного искусства, то... Все, все нормально. Вот. То оно для меня очень важный, так сказать, кусок жизни. Мне самому не дано этим заниматься. Я так по-хорошему завидую людям, которые умеют держать в руках кисть, перо, карандаш. Вот. Но, в общем, для меня это большой кусок. Вот я буду говорить о песенке, которую попросили спеть. Там видно будет, как это все оборачивается. Вот. Какой вопрос вы хотели бы задать самому себе и ответить? Я подумаю, если можно. Это нелепо, смешно и немножечко грустно. Многие ищут себя и никак не найдут. А сейчас, если можно, вот такая песенка тоже из серии этюдов. Этюд об осени. Посвящается она... То есть так получилось, что сначала я написал, не думая ни о ком, думая только об одном человеке, а потом привязал ее еще к нескольким людям сходной судьбы. Из тех, кого вы знаете, наверное, это будет один человек, которого вы знаете, из них это Вера Матвеева. Я с ней не был знаком, к сожалению, своему великому. Вот. Но ее песня для меня очень много значит. Вот. Поэтому я обычно говорю, что эти добычи посвящаются Вере Матвеевой. Не ищущих выгод, удел не щадящих горба весна. Это ж все-таки выбор, а осень дана. Как судьба, судьба осыпаться стихами, а каждый немного скорбя. Гора, обронившая камень, теряет кусочек себя. Но есть среди тысячи мнений догадка простая одна, что, может быть, ствол не разменен, а землю не выпить до дна. И если все так, то упорней, неважно доколе и где, работайте, не свои корни к живой задаем в воде. Расплавом сомнений и истин, болячки души береги, и самые лучшие листья, конечно, еще впереди. И что за досужие сплетни, откуда такие взялись, что вон он в желте последний тобой записан. Спасибо. Придется отращивать крылышки. Что-нибудь из стихов просто. Это очень трудно, вот почему. Я... Собственно, песня для меня это, в общем-то, один из способов... бытование, что ли, стихов, понимаете? Дело в том, что, во-первых, я сам не умею их читать с выражением ни так, ни даже внутренне, при себя. И стихи, которые у меня получаются, если это можно назвать стихами, они какие-то неудобоваримые. Я никак не придумаю, как их читать. Просто раскачиваться и подвывать, как это делают люди, у которых это идет алфавитники и так далее, я не умею. У меня это немножко более как-то рационально, что ли. А вот выражение хорошего не находится, поэтому самый лучший способ, который я сам для себя выбираю, это чаще всего, когда стихи становятся песнями, когда я начинаю как-то все представлять. Хотя бывало так, что вот у меня, например, одна песня была, я очень мучился ее как песней, потом решил, что зря я написал на стихи музыку и в конце концов оставил стихами, хотя в черном списке песен она фигурирует. Это такая штука. Это было письмо моей будущей жены, там, где она цитировала строчку из поэмы «Любовь революционера» Евтушенко, кажется так. «А мы не умрем, а умрем, не поверим». У меня почему-то эта строчка сразу ассоциировалась с концовками гримских рассказов «Они жили долго и умерли один день». И вот эти две фразы стали эпиграфом к стихотворению такому. «Мы не поверим, что умрем, да и умрем ли быть не может, когда нас этот мир изгложит, другую калитку отопьем, и нас не хватится никто, все будут знать, что так и надо, лишь вспыхнет пламень листопада. Постепенит следы, зато среди тишины крестов и плит не будут жадные вороны глазеть на наши похороны. Зато по нас не заболит ничья тоскующая грудь, на траву позарастает, и с ней сплетемся и растает. Когда-нибудь. Только твой. Но это почти единственное, что я сейчас помню, в общем-то. Все остальное стало песней. Я люблю всех собак. Ну, в общем, тут просьба спеть целую кучу старых песен. Я не знаю, у меня еще много есть более нового. Мне как-то оно ближе сегодня. Понимаете? Ну вот, я могу петь и те песни, которые я в средней школе написал, но вы же этому не поверите, я же другой сейчас человек. Говорилось о песнях на чужие стихи. Вот эта книжка на носу Геннадия Алексеева. Я ее таскаю с собой, и обычно, чтобы немножко познакомить аудиторию с Алексеевым, немножко читаю отсюда. Но ребята из группы «Шляпа» настолько много его пели. Тем более пели в основном вещи, которые печатались в его книжках, в подборках, что мне почти нечего добавить. Единственное, что мне очень хочется, тем не менее, прочесть все-таки по памяти так, два стихотворения. Одно из них появилось в сборнике «Ленинградский день поэзии» за 71 год. Вот. Но то ли там места на странице не хватило, то ли еще почему оно только до половины. Вот, не печатано почему-то, но не знаю. Ну, бывают издержки производства. В общем, хорошее, по-моему, творение. Оно такое. Называется оно «Коту и лесбия». Мой друг коту своей подружке лесбии собрался было подарить сережку. Да денежки с приятелями тройка. И подарил он лесбию бессмертие. Вот что-то написано. Бабенка эта до сих пор жива. Она все злится на беспутного коту, ведь обещал же подарить сережку. Вот такой стих. Дело. Вот. Ну, еще из того, что мне очень нравится, такой «Сократ и свиньи». Перед свиньей мечет бисер. Рядом стоит Сократ. Он курносый и лыс. Он похож на сатира. Свиньи пожирают бисер и чавкают. Надо ли думать? Стоит ли думать Сократ? Стоит ли перед свиньями метать бисер? Или так? Перед свиньями мечет бисер. Тут же стоит Сократ. Он курнос, он высок, у него благородный профиль, он похож на Парис. Свиньи любуются бисером и хрюкают от восторга. Мало бисера, думает Сократ. Слишком мало бисера. Скорее всего так. Перед свиньями мечет бисер. Но Сократа тут нет. Он там, с свиньей портиком, беседует с учениками. Свиньи ведут себя как свиньи, а Сократ как Сократ. Вот такие необычные стихи с какими-то поворотами, очень добрые стихи. Вот во втором сборнике «Высокие деревья» было помещено стихотворение Чакона Баха. Я, к сожалению, дословно его не помню. И потом в одном варианте я видел в сборнике, в другом так просто на листочках, которые мне показывал. Но если сложить все, значит там в сборнике что-то, так сказать, улучшено, а что-то пропущено, на мой взгляд. Ну, непонятно почему. Наверное, тоже потому, что формат вот такой вот. Ну, значит, примерно так все выглядит. Я еще не слышал замечательного Чакона Баха, и нет мне покоя. Выхожу в дверь, сажусь на лавочку, и какая-то бабка в валенках говорит мне, сокрушенно качая головой: «Касатик, ты еще не слышал эту гениальную Чакону Баха? Как же тебе не стыдно? Подхожу к пивному ларьку, и очередь возмущенно гудит. Не давайте, он еще не слышал эту великолепную Чакону Баха, не давайте ему пива. Выхожу к заливу, сажусь на парапет, и чайки кружатся надо мной, возмущенные моим музыкальным невежеством. Ко мне подходит крохотная девочка и говорит тонюсеньким голоском: «Дяденька, я еще тоже не слышал эту потрясающую Чакону Баха. Правда, мама говорит, что я от этого плохо расту». Вот такие какие-то очень интересные стихи. Неожиданно они похожи на наш красный анекдот, но, по-моему, там гораздо больше реализма И вот два стихотворения из этой книжки «На мосту», они не оставили меня, не то что равнодушными, просто заставили взять вот как-то их попробовать спеть. Это «Сказка о золотой рыбке» и «Цветок». Ну, там есть небольшие изменения, но Геннадий Иванович дал мне свое добро. Мой старик закидывает в небо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ему нужна золотая рыбка. И больше ничего. Старик вытаскивает небо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мелоди, думаю, лишь не приходишь, и отдых, и больше ничего. Старик опять закидывает небо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но это пустая куда-то время. И больше ничего в этом море, как что-то водится, золотая рыбка не водится, золотая рыбка не дура. Небо, море, старик опять вытаскивает небо. Рисунками, с набросками одной художницы, своей хорошей знакомой, Людмилы Горожанины. И мой взгляд остановился на одном рисунке, маленький клочок бумаги, тушь, перо, лежащий на кровати человек, так немножко сериализм, значит, четвертая ножка кровати, там виднеется у него грудная клетка, которая просвечивает через одеяло. Человек пожилой очень, высохший какой-то, лежит немножко неестественной позе, он высоко поднял голову как-то, вот, и с глазами закрытыми, но впечатление полное, будто он скажите закрытые глаза видит. И так видеть может только человек, который не заснул, а дремлет, или который умер. Вот такое какое-то впечатление, немножко зловещее, жутковатое, но тем не менее очень картинка человечная. Комната пустая, почему-то горит лампочка, хотя явно день. Куда-то открылся дверь, кафельный пол. Вот такая картинка. Людмила мне сказал, что это иллюстрация к рассказу Олеши Леомпа. Рассказы я тогда не читал. А вот картинку я запомнил. И месяц три ходила, она у меня все время стояла перед глазами. Потом появилась песенка, которая называется «В один прекрасный день». А еще месяца два или три спустя я нашел книжку рассказов Юрия Олеши, прочел Леомпу и был поражен буквально, как много совпадений оказывается в рассказе и в... Рядом друг друга кружа, окружают ее кавалеры. Господи, как хороша, не забыть с этих пор. Пары по кругу спешат, и служа молодежи пример. Весело еле дыша, с ней кружится мир. Крутится старенький вальс, в пустоты в полушаге. От смеха жизнь снова зажглась, узнаю, это он. Вальс продолжался для нас на прострельном камчатском люнете. И приходил, не чинясь, на шестой бастион. Скрипки вступают в игру, жалобы пули подучи. Пара выходит на круг из готовых штыдей. В контратаке убит подпоручик. Рваный раненый друг заиграли полки. Сколько не дружу, поверьте, но вот можно счастье схватить ваши плечи. Мы как прежде живем, что кружимся по старому кругу. Хорошо, чтобы все, что есть, но что надумал. И на то, что они есть, и даже много, то обязательно происходит рабочее место, рабочее время. Вот. Мы как прежде живем, что кружимся по старому кругу. Я задумался о том, как бы мне извернуться. Значит, когда придет мой сюда, знакомый ей в ру известный момент. Потому что мне не хотелось никуда и никуда. Ну, наверное, не надо объяснять, почему я не хотел. Лишь стоящий инстант. Но как только Горбутся огни, тотчас вот, не понимаю, вот, не умею вот отдыхать, что состарились надо за этим счастливым столом. Зацепилось очень, ну что ты делаешь? Но как только зарвутся огни, тотчас мы понимаем. И вот, ну, таких своих удобных особенностей я стал продумывать слова, с которыми обращусь к апостолу Петру.